Шани? Стефан оторвался от толстой книги с потрепанным временем тисненным кожаным переплетом. Помоги мне добраться до окна. Высокий, темноволосый человек привычным жестом обнял больного за плечи, осторожно перевел через богато убранную комнату и помог устроиться в кресле. Стефан поморщился, но тут же усмехнулся. «Что, капитан, не думал, что будешь таскать меня на руках?» «Мой принц, прекрати. Мы были друзьями, друзьями и остались. Хоть я и калека, но не взбесился и память не потерял. Для тебя я Стефка, Стефком и умру. После меня, знаешь, белка, не без Казимиры, конечно, испекла для тебя что-то замечательное и ждет под дверью. Пустим?» «Ты все еще думаешь, что меня потихоньку травят и пытаешься помешать?» «Здор, если меня чем и опоили, то осенью. И хватило одного раза». Шандер недоверчиво покачал головой. «Тогда почему тебе полегчало? Потом ты спустился к столу, и опять началось. Не знаю, может, совпадение?» Принц откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Поболтай со мной, что ли, а то я все читаю и читаю. За всю свою жизнь не прочел столько, как за эти проклятые полгода. Хорошо, хоть Иннокентий завалил меня книгами. Похоже, старик собрал у себя все, что когда-то было написано». «Ты становишься богословом». «Отнюдь нет. Иннокентий, как и все ирландцы, в глубине души язычник. А любопытство родилось раньше его. То, что он мне дает, к церкви имеет мало отношения. Если вообще имеет. Хотя все эти святые, пророки и столпы веры когда-то жили, ссорились, мирились. Что-то кому-то доказывали и в конце концов умирали. Что ты так на меня смотришь?» «Нет, ничего, я не хотел». «Не хотел показать, что меня жалеешь?» «Я это и так знаю, и, между прочим, за это благодарен и тебе, и бельчонку. Вот от Михая, даже от отца с Ланкой, мне жалости не нужно, никакой». «А от Герики?» «Герика дело другое, это мне ее жаль. Я хоть и калека, но свободен. А девочка? Отец продаст ее, как какую-то лошадь или козу. Зенон, потом Гергей. Интересно, кто станет следующий?» «Такова участь всех наследниц. Всех ли? Посмотрел бы я, как кто-нибудь попробует продать Ланку». Сравнил ежа с ромашкой. «Но Ланка все равно выйдет за это ничтожество. За Рикареда. Сестрице хочется стать хозяйкой Эланда. И она никого не любит. Из Ланки, кстати, выйдет хорошая герцогиня. Когда прибывает посольство?» «Позавчера к вечеру прилетел голубь. Они подходили к гримихе». «Значит, сейчас у всадников. Кто же их встречает?» «Марка, Ланка, Иннокентий и Михай. Тот-то со вчерашнего утра я только вас с Герой вижу. И хоть бы сказал кто. Отец не хотел тебя расстраивать. А ты? Неужели капитан Серебряных не знал о приготовлении? А может, он боялся, что я захочу выехать навстречу? Ты так и не понял, что кареты не для меня, а в седле я и часа не продержусь. Послушай, Шани, я, наверное, схожу с ума, но я жду их как последнюю надежду». Граф Шандер Гордани изобразил некое подобие улыбки. Хотя ему хотелось то ли взвыть в голос, то ли убить кого-то. Знать бы еще кого. Капитан Серебряных, личной гвардии наследника трона Таяны, славился как фамильной отвагой, так и фамильной же преданностью, а таянского наследника любил больше, чем себя. Шандер рос вместе со Стефаном, и именно ему был обязан своим недолгим счастьем. По просьбе старшего сына король разрешил отпрыску знатнейшего рода жениться на дочери Эркарда Гелани, пусть богатого и уважаемого, но простолюдина. И это при том, что Шандер с детства был помолвен с дочерью знатнейшего магната. Гордани обожал свою чернокосую жену, и 2 года пролетели как единый миг. Теперь от любви остался лишь медальон с прядью смоляных волос и дочь Белинда, белка, белочка, бельчонок, чье рождение стоило матери жизни. С тех пор Шандер принадлежал только дочери и другу. Гордани старался не подавать вида, но Стефан и Белка все прекрасно понимали, платя отцу и другу взаимностью. Болезнь друга для Гордани обернулась возвращением кошмара. 13 лет назад он терял Ванду, знал это и не мог ничего исправить. Сейчас погибал Стефан. «Да не смотри ты на меня так», — рассмеялся принц. «Мы еще побарахтаемся. Понимаешь, все дело в дяде. Он всегда казался мне... Неважно. Главное, он совершал невозможное. Не могу сказать, что так уж сильно верую в Триединого, разве что в судью, но в Аларика верю с детства. В него трудно не верить, особенно когда он со шпагой. Но адмирал... Да, он моряк, а не врач, не колдун и не клирик. Умом я все понимаю, и тем не менее... Шани, у меня к тебе просьба. Устрой так, чтобы мы встретились наедине. Не думай, я не буду рыдать у дядюшки на груди. А может и буду. Я не смогу при нем храбриться. А если сюда ввалится половина двора вместе со стариком и его распрекрасным Михаем, мне придется врать. Шани, я никогда не врал при Аларике и сейчас не хочу. Аларик? Ну да, одно из его имен Аларик. Я его всегда так называл. Это было моей маленькой тайной. Даже от тебя. Так ты приведешь его? Приведу, Стевка. Конечно же, приведу.